22 марта в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось центральное заседание в честь столетия образования Корейского национального общества. Непреклонным революционером и выдающимся лидером антияпонского национально-освободительного движения нашей страны Ким Хёнджиком. В нем приняли участие член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного собрания Корейской Народно-демократической Республики Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Каиндер и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель Дружеской политической партии, представители партийных и силовых органов, министерств и центральных ведомств, заслуженные работники, руководящие работники и новаторы производства столичных учреждений и промышленных предприятий, и еще члены семей павших революционеров. С докладом выступил член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, член Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам. Он отметил: «Основание Корейского национального общества имело огромное значение в развитии антияпонской борьбы корейского народа за независимость страны и спасение судьбы нации от иго колонизаторов на новый высший этап под знаменем против империализма за самостоятельность и великую национальную консолидацию». Под началом Ким Хёнджика Корейское национальное общество высоко несет знамя самостоятельной независимости и сплочения нации, сильно стимулировало национально-освободительное движение по руслу самостоятельного и унификационного развития, прокладывая новый путь пролетарской революции. Высокий замысел Ким Хёнджика и его стремление к светлому будущему получали блестящее осуществление под руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. А его идея «Чжувонь – великий замысел» на славу продолжается в наши дни высшим лидером Ким Чен Ыном. Все должны в крепком сплочении вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына прославить идею Чжувонь как вечное духовное богатство Корейской революции и динамичнее бороться за построение могучего социалистического государства, самостоятельное объединение Родины и окончательное торжество чучейского революционного дела, подчеркнул Ким Гинам.